Глава вторая. Завод по производству тератронных бомб. Первый арсенал планеты Альфа-Альфа. 4КВ-20.8. Звездная система Альдебарана. 25-я Симпрария 416 года эры восстановления. Техник Раван прошел последний из контрольных коридоров и приложил ладонь к опознавательному кругу на дверях стендового комплекса. Тяжелая панель утонула в полу, открывая огражденную площадку и многокилометровую перспективу цехов. Вдаль протянулись линии больших и ярко освещенных стендов. Сборочные роботы перемещались вдоль линий, в отдалении группа из четырех техников в ярко-красных комбинезонах рассматривала голубоватый контур в мерцающих недрах трехмерного экрана. Четыре техника в одном секторе. Сегодня на заводе, где производство полностью роботизировано, даже в секторах чистовой калибровки взрывателей было многолюднее, чем обычно. Здесь в секторе оболочек запускали новый гравитационный стенд. Сложнейший агрегат еще не включился в симфонию завода и требовал присутствия наладчиков высокой квалификации, таких как Раван. Он подавил желание посмотреть вверх, туда, где под потолком парили гондолы панорамных сканеров службы безопасности. Он знал, что ничем не должен выдать себя. Ни стандартными признаками беспокойства или страха, ни лишним движением, ни внезапным изменением физиологических параметров организма. Слишком опытными и настороженными были здешние охранники. Слишком совершенные системы контроля отслеживали каждый шаг, каждый вздох, каждый взгляд и каждый удар сердца сотрудников самого охраняемого завода империи. Техник прошел галереей к опорным кольцам нового стенда, спустился по лестнице на его нижний уровень и сделал вид, что проверяет панели индикаторов рабочего поля. Эта процедура входила в перечень его обязанностей. Кроме того, Раван еще два дня назад убедился, что ни один из сканеров не сможет отследить его действий, если он встанет лицом к панели и заслонит телом небольшую нишу в оплетке. Техник почти прижался к холодному тартану, изображая проверку первой панели. Подкожный имплантант, замаскированный под стандартный медицинский чип, выдвинул крошечный манипулятор, раздвинул складки жира и кожи на животе Равана и высадил под его комбинезон маленькое керамическое зернышко, микроскопический контейнер. Легкое покалывание просигнализировало, что микроконтейнер закрепился на коже в нескольких миллиметрах от застежки клапана, а отверстие в теле обработано заживляющим гелем. Техник незаметно расстегнул застежку комбинезона и прилепил микроконтейнер к запястью. Еще одно несложное движение, и манжета прикрыла зернышко от сканеров. Раван продолжил обход панелей. Через 30 минут он заглянул в гигиеническую комнату. По дороге техник проходил коридорчик, в стене которого между плитами облицовки образовалась незаметная щель. Две недели назад Раван с помощью специальной лопатки вдавил в щель несколько граммов питательной пасты. Теперь он должен такой же лопаткой ввести туда микроконтейнер, так чтобы он оказался поглубже. Зажимая лопатку между указательным и большим пальцами правой руки, техник приподнял манжету и соскреб с кожи керамическое зернышко. Он находился в узкой зоне, невидимой для видеокамер наблюдения, и должен был закрепить контейнер молниеносно, так, чтобы задержка не насторожила электронный мозг, отслеживающий маршруты передвижения сотрудников по заводу. Тот, кто его инструктировал, отвел на эту операцию 2 секунды. Всего 2 секунды и ни мгновения больше. Сердце Равана билось в обычном ритме. Перед операцией он принял нанорегулятор, позволяющий обмануть компьютеры службы безопасности, которых могло насторожить ускоренное сердцебиение у одного из сотрудников. Единственное, с чем он не совладал, — это пот. Когда Раван вдавил контейнер в щель, его лоб покрыло испарина. Яркая вспышка ослепила его, он почувствовал, как лапы киборгов прижимают его к стене. «Конец», — понял Раван. «Не двигаться», — прогремел над самым ухом Равана нечеловечески громкий голос. Он и не двигался. Еще ослепленного вспышкой его посадили в кресло, закрепленное на пауке, и повезли по коридорам. Кресло плотно охватило тело Равана своими гибкими краями, не давая пошевельнуться. Змеевидный зажим вторгся в его рот и прижал язык к небу. Он не мог пошевелить языком, дотянуться до капсулы с ядом, спрятанной в коренном зубе. Паук привез его в пустую комнату. Там не было мебели, зеленые стены излучали мертвенный свет. Стиснутый креслом он сидел долго, или ему показалось, что долго. Потом в комнату вошли люди. Они сделали Равану несколько инъекций, выдавили из каналов его зубов капсулу и управляющие сенсоры внутреннего коммуникатора. Они действовали быстро и очень грубо, совсем не так, как роботы-стоматологи в медцентре. Впервые в жизни техник почувствовал зубную боль. Потом они просканировали тело Равана и удалили имплантаты. Это было еще больнее. На раны наложили молекулярные пластыри. Затем один из вошедших спросил: «Вы слышите меня, Раван?» «Да», — прошептал он, — «зубы и тело болели все сильнее. На пластыре, — понял Раван, — не нанесли обезболивающее. Это ведь жестоко», — подумал техник. Ему стало жаль себя. «Вы можете отвечать на мои вопросы?» «Да», — всхлипнул задержанный. «За участие в попытке совершения террористического акта вы, Раван Патал, лишены имперского гражданства и должны отвечать на мои вопросы, да, сир, или нет, сир. Сообщаю вам также, что сейчас вы находитесь под контролем высокоточного детектора лжи. Если вы, Раван Патал, станете врать или будете не до конца откровенны, мы это немедленно узнаем и причиним вам значительные телесные страдания. Такое право дает нам имперский закон от 6 декабря 362 года. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, сир». «Скажите, понимаю». «Понимаю, сир». «Я задаю вам первый вопрос. Кто дал вам задание пронести в заводской комплекс споры ксеноморфов?» «Дора, имперская гражданка Вергой», — техник сглотнул кислую жидкость, наполнившую его рот. «Дора Спири Вергой, сир». «Кто она?» «Она, сир, альфийка, коренная альфийка из хорошей семьи. Ее отец преподает в университете, а старший брат...» «Где она работает?» «В компании Омикрон Позитрал». «Кем?» «Она руководит рекламным отделом, сир». Один из проводивших допрос на мгновение замер, прислушиваясь к сообщению, пришедшему на его внутренний коммуникатор. Второй перехватил его взгляд, коротко кивнул и спросил: «Откуда она вас знает?» «Я раньше работал в этой компании, сир. Дора была моей подругой». «Любовницей?» «Да, сир». «Вы жили вместе?» «Да, сир». «Долго?» «Около года», — подумав, сказал техник, потом уточнил: 10 стандартных месяцев, сир». «Это она дала вам пасту и контейнер?» «Она». «А инструктировала вас по применению этих приспособлений тоже она?» «Да, сир». «Гражданка Дора Виргой?» «Да, она». «Кого еще вы знаете из террористов?» «Никого, сир. Только Дору. Со мной говорила только Дора». «Вы лжете». «Нет», — взвизгнул техник, — «я говорю правду, я никого не знаю, никого». Сотрудник службы безопасности повернул бритую голову с тяжелым загривком и взглянул на монитор детектора лжи. Там всеми оттенками зеленого переливались спокойные круги и овалы. По правому краю экрана пробегали желтые колонки цифр и символов. Раван говорил правду. «Дора Виргой обещала вам деньги?» «Да, сир». «Сколько?» 10 миллионов имперских фунтов». «Она дала вам аванс?» «Да, сир». «Сколько?» 3 миллиона, сир». «Наличными?» «Да, сир, стандартным кредитным чипом на монополярном кристалле». «Где сейчас этот чип?» «В банке братья Мансуриди, сир, в моем сейфе». «Номер вашего сейфа?» Раван назвал номер банковской ячейки. «Вам, бывший гражданин Раван Патал, с мрачной торжественностью произнес старший дознаватель, предъявлено официальное обвинение по статье 65 и солидарно по 17 пункту 106 статьи особого перечня имперского свода законов. Вы, Раван Патал, обвиняетесь в попытке осуществления террористического акта на государственном объекте с ограниченным допуском, а также в государственной измене. Вы признаете себя виновным?» Раван кивнул и закашлялся. То ли слезы, то ли введенные в его тело нанороботы перехватили спазмом его горло. Два руководящих сотрудника службы безопасности завода отошли от трехмерного экрана, показывавшего крупным планом, как давится слезами и жалостью к себе арестованный техник. «Дора скрылась», — сказал один. «Мне только что передали оттуда». Он приподнял бровь. «Оказывается, в Омикроне ее хватились еще вчера днем». Другого я и не ждал. Второй подошел к холодильнику, вынул упаковку с питьевой водой и не спеша выпил. У нее теперь фора в 40 стандартных часов, как минимум. Скорее всего, ее уже нет на планете. Скорее всего. Тогда нам и париться незачем. Передаем дело людям Гридаса и этого идиота тоже. Точка. Это компетенция службы, согласился второй. Мы все равно уже не сможем перехватить эту резвую леди из хорошей семьи. За ней стоят ребята с возможностями. Ага, с очень толстыми возможностями. Это ведь те самые ксеномор... Не надо, Тино. Да, ну ты понял. Конечно, нам всем крупно повезло. Они снова вернулись к экрану.